«Допустим, я действительно тот самый, но у сеньора Кампи есть алиби», — прервал его Санта-Мария. «Он упомянул об этом во время нашего первого разговора». Массимо удивленно посмотрел на него. «Разве?» «Да, вчера вы мне сказали, что провели вечер на вилле у своих родных». «Теперь понимаешь, как нам, людям ни в чем не повинным, легко себя скомпрометировать?» Я говорил об этом без всякой задней мысли. Уж во всяком случае не для того, чтобы доказать свое алиби. Разумеется, но, увы, в силу профессиональной привычки, мы каждому слову придаем свое значение, как бы извиняясь, признал Санта-Мария. Еще притворяется, будто сожалеет об этом. Неприязненно подумал Массимо. Вот именно, с вами нужно всегда быть начеку, сказал он вслух. Вы, очевидно, отправитесь к моим, если уже не были там, и со всеми необходимыми предосторожностями расспросить прислугу. И в конце концов узнаете, что я в тот вечер и вправду ужинал на вилле, но уехал, когда еще 10 не было. Таким образом, мои слова обернутся против меня, и ваши подозрения лишь возрастут. Настоящий полицейский возразил бы, если только у вас нет еще одного алиби, вплоть до полуночи. Но я этого делать не стану. И признаюсь откровенно, из расчета Санта-Мария допил свой кампари, который стал отвратительно теплым, и с подкупающей искренностью добавил: «Я тоже хочу сказать вам правду, сеньор Кампи. Для меня вовсе не главное получить от вас алиби, поскольку это приведет к утрате взаимного доверия и сердечности, которые для расследования совершенно необходимы. Такая цена за алиби слишком высока, и сделка будет невыгодной, не так ли? Он готов даже приложить руку к сердцу, этот комедиант. А она не сводит глаз со своего сурового и честного героя и упивается каждым его словом», — со злобой подумал Массимо. «О, я вас прекрасно понимаю, дорогой комиссар, но поверьте, для меня не составит труда. Нет, я не хочу больше и слышать об алиби, и вообще о том вечере, и о вашем алиби, сеньора, тоже. Право, оставим эту тему». Анна Карла засмеялась серебристым смехом. «Признаюсь, у меня нет алиби, господин комиссар. Впрочем, вам наверняка все сообщили мои мстительные слуги, которых я уволила. Мой муж ужинал в ресторане со шведами, а я после небольшой драматической сцены увольнения, а это было часов в 9, отправилась перекусить в Муласана, а затем в кино одна. Я никого не встретила, и никто меня не видел, так что я перед вами, если можно так выразиться, совсем, раздетая». «Не совсем, но достаточно, чтобы привести мужчину в замешательство», — подумал Санта-Мария, снова бросив взгляд на короткое летнее платье сеньоры Дозио. Перед ним, словно купальщица на пляже, не сидела, а скорее полулежала очень милая и красивая женщина, проявлявшая к нему явный интерес. Но это прекрасное тело не вызывало у него ни желания, ни даже приятного волнения. Быть может, потому что отвлекала его, мешала расследованию. А главное, его понятия о том, как надо себя вести в присутствии настоящей сеньоры, остались неизменными, несмотря на долгие годы службы на севере. В том, что она полулежала, поджав под себя длинные загорелые ноги, не было и капли вызывающего бесстыдства. И это лишь усиливало его симпатию к ней, а у него и без любовных приключений забот хватает. «А в каком-то было кинотеатре? Какой показывали фильм?» — с кислым видом спросил Массимо. «В Арти, а фильм назывался «Бич», — парировала она. Массимо криво усмехнулся. «Между ними тоже возникли какие-то сложности», — подумал Санта-Мария. Массимо Кампи, по-видимому, нагота приятельницы нисколько не волновала. Скорее всего, их дружба носит чисто интеллектуальный характер. Конечно, знакомы они давно, но похоже, что Массимо Кампи... Тут Санта-Мария снова отчетливо вспомнил, как сеньор Массимо стоял возле префектуры и по-особому смотрел на молодых, мускулистых дорожных рабочих, которые рыли траншею. Теперь понятно, почему он скрывает, где был в тот вечер после 10, и почему с радостью ухватился за спасательный круг. Беседу в атмосфере взаимного доверия. Не мог же он, бедняга, утверждать, что не хотел бы повредить репутации сеньоры, где речь шла о молодом человеке. Впрочем, искать его друга среди юнцов Лунгабары вряд ли стоит. Скорее, это тот, о котором он просил. Как же его зовут? Ривьера, Ривера. Ну, во всяком случае, у таксиста, который вез Массиму с виллы на холме в город, нетрудно будет узнать, где он сошел. Однако и здесь следует соблюдать осторожность и такт.